Вот Дашенька уже умеет как следует ходить. Правда, иногда какая-нибудь ножка теряется. Тогда приходится сесть, чтобы побыстрее разыскать беглянку и собрать все четыре ноги вместе. Иногда Даша просто катится, словно маленький чурбачок. Но щенячья жизнь страшно сложна. Тут начинают расти зубы. Сначала это просто крошки, но как-то незаметно они начинают заостряться, и чем острее они становятся, тем сильнее пробуждается у Дашеньки желание кусать. К счастью, на свете есть масса вещей, необыкновенно подходящих для этого занятия. Например, уши Дашенькиной мамы или человеческие пальцы. Реже попадается Дашеньке кончик палки, зато если она до него доберется, то грызет его с особенным наслаждением. Больше всего достается Дашенькиной маме. «Ничего не поделаешь, Дашенька, — говорит она, — надо тебе учиться еще одному искусству — лакать из миски. Пойди сюда, маленькая, вот тебе миска с молоком. Ах, не знаешь, что с этим делать? Ну, сунь туда мордочку, высунь язык, обмакни его в это белое и живо втяни обратно, только чтобы на нем осталась капелька этого белого. И так поступай снова, пока миска не опустеет». «Да не сиди ты с таким глупым видом, Дашенька. Ничего страшного тут нет. Ну, давай, принимайся. Начинай». Дашенька не с места, только хлопает глазами и трясет хвостиком. «Эх ты, дурашка! Что ж, раз иначе не выходит, придется сунуть в молочко твой бестолковый нос, хочешь не хочешь. Вот так!» Дашенька возмущена. Нос и усы у нее смочены молоком. Надо их облизнуть язычком. «Ах ты, батюшки! Да чего же это вкусно!» И теперь она уже не боится. Сама лезет в это вкусное белое прямо с ножками, разливает его по полу, все ее четыре ноги и уши, и хвостик в молоке. Мама приходит на выручку и помогает ей. Но начало положено. Через день-другой будет Дашенька вылизывать миску мигом. А время идет. Дашенька уже не беспомощный комочек с трясущимся хвостиком, а совершенно самостоятельная, лохматая и озорная, зубастая и непоседливая, прожорливая и все уничтожающее существо. Носится она где пожелает. Весь дом, весь сад, вся вселенная до самого забора – все это ее владение. В этой вселенной полным-полно вещей, которые необходимо раскусить. Далее необходимо уточнить, где лучше спиться. В частности, на половых тряпках, на руках у людей, посреди клумбы с цветами, на венике, на свежевыглаженном белье, в корзинке, в сумке для покупок, в ботинке, на лопатке, на дорожке у двери или даже на голой земле. Есть вещи, которые служат для развлечения. Например, лестница, с которой так хорошо скатываться кувырком. Вот весело-то, думает Дашенька, летя через голову по ступенькам. Есть вещи опасные и коварные. Скажем, двери, которые стукают по головке или прищемляют лапку или хвост как раз тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. В таких случаях Дашенька визжит, как будто ее режут, и ее берут на руки. Там она еще минутку поскулит, получит в утешение что-нибудь вкусное и снова бежит скатываться с лестницы. Несмотря на некоторый горький опыт, Дашенька твердо убеждена, что с ней ничего худого не может случиться, и над ее собачьей головкой не собирается никаких туч. Она не обходит половую щетку, а доверчиво ожидает, что щетка обойдет ее. Обычно щетка так и поступает. не уступает она дороге и человеку. В конце концов, пусть человек сам заботится, как бы не наступить на щенка. Это его дело, верно? Все, кто живут в доме, вынуждены или парить в воздухе, или ступать осторожно, словно по тонкому льду. Ведь никогда не знаешь, когда у тебя под ногой раздастся отчаянный визг. Вы, друзья, не поверите, как такой маленький щенок может заполнить весь дом собой.